«Все-таки огонь?» — спросила восстанавливающее дыхание принцесса, и зеленые глаза ее были полны страха и предвкушения. Повернулась к Троту. «Вы так убеждали меня, что он не нужен?» «Да, дитя Красного», — ответил вместо Макса Четтери. «Обнаруживать себя опасно, но сейчас необходимость выше опасности. Так бывает, когда обстоятельства меняются, и плохое решение становится лучше, чем никакое. Нас и так обнаружат, поэтому нужно задержать их. С этим справится только огонь». Он чиркнул острым кремнем по железистому кресалу над слоистым ошметком, и тот действительно занялся огнем, неохотно, медленно, поверхностно, как шелк. Но чем большую площадь занимало пламя, тем большую силу оно набирало. Макс тем временем быстро вырубил толстые из человеческую руку черенки из двух высохших огромных листов, упавших на землю, взлетел с ними, сунул в огонь один, передал Чету. Дракон тут же спустился на землю, начал поджигать кусты, облепленные шелкоподобными обрывками волокон. Макс сунул в огонь второй сук. «Вы сейчас летите вперед», — услышал Четтери его слова, обращенные к принцессе, поднял голову и отвернулся, потому что Трот склонился к юной супруге так близко, что еще немного и коснется лбом. «Вы должны добраться до осколка серпа Оки-Жар как можно быстрее. Нам нужно будет перекрыть огнем и соседние острова, чтобы вынудить Невиджи передвигаться по воде. Возможно, их там проредят нимфы-стрекоз, и нам потом в бою будет легче. Мы догоним вас. Летите вперед к безопасной зоне и не останавливайтесь». Пропитанные смолой папоротники занимались хорошо. Струйки огня, раздуваемые предгрозовым ветром, бежали вверх по стволам, по сухим нападавшим листьям. Задымилась влажная подстилка островного леса, стала стрелять смолистыми язычками. «Хорошо, дайте мне огня», — попросила Алина. «Я могу поджигать сухостой по пути». «Нет», — бросил Трот, — «это привлечет к вам внимание». Вас обнаружат всадники на стрекозах, и тогда за вами пойдет вся оставшаяся на равнине армия, а нам нужно, чтобы они отвлеклись на огонь. Летите так и не вздумайте возвращаться, понятно? Если вдруг мы не выйдем, ждите в зоне осколка сигнала от Александра или как-то привлеките внимание. Лучше всего тоже поджечь деревья. Постарайтесь сотворить щит и пролететь к ним. Вперед!» Четтери увидел, как он коснулся ее лба быстрым поцелуем и спрыгнул вниз. «Поджигаешь и летишь за ней!» — крикнул дракон. «Я пойду следом, прикрою вас!» Трот на ходу кивнул и, подбежав с горящим факелом к краю канала, перемахнул через него, а принцесса послушно полетела вперед. «Вперед, вперед, вперед! С крона на крону, через каналы, спрятаться от всадников на стрекозах и замереть! Как тяжело дышится! Так, сейчас вот здесь к стволу прижмемся. Меня нет!» «Нет, нет, здесь никого нет. А теперь побежала дальше. Только не оборачивайся, Алина, не останавливайся. Не подводи Макса. Помнишь, как ты подвела его тогда, когда тебя схватили?» «Внимательнее, дурочка. Кто же знал, что мелкие охонги так высоко прыгают? Чуть не схватил. Взбесились они, что ли? Как же бьется сердце. Темно. Туча уже на полнеба. Закрыло солнце. Гром грохочет так, что не слышно инсектоидов. Или это вечер наступил? Нет, они на самом деле взбесились. То ли из-за наступающей грозы, то ли из-за огня. Ветер дует в спину и уже несет с собой смолистый дым. Далеко ли огонь? Далеко ли Макс? Только не оглядывайся, не надо, не сбивай темп. Оглянулась все-таки. Не могу иначе. Может, вернуться? Может, его уже схватили? Как полыхает, как визжат инсектоиды. Жаль их, что ли? Их? Вперед! Ты должна идти вперед. Делай свою часть работы. Не подводи его. Он сильный и быстрый. В конце концов, в его сердце находится черный, и он спасет его, если будет смертельная опасность. И Четтери справится. Они вдвоем стоят целой армии. Как жаль, что я не стою даже одного бойца. Жди, жди, жди. А теперь броском через канал. Мамочки! Так, запомнить. Ох, боги, запомнить, что нимфы раньяров тоже прыгают из воды за добычей, как акулы. Не перелетать так низко. Чуть ног не лишилась. Все, все, очнись. Ты жива. Вперед, Богуславская. Потом поплачешь. Вперед, через «не могу», через страх. Осталось немного, совсем немного. Три острова прошла. Сколько же их еще? Снова оглянулась. Пожар полыхает уже стеной. Инсектоиды беснуются, валятся в воду. И сколько же там стрекоз? Как Максу проскочить? И Четыре, конечно же, Четыре. Они ведь должны были уже меня догнать. Да ведь? Прекрати. Вперед иди, вперед, Богуславская. Тебе нужно дойти до осколка серпа. Нужно развязать им руки, чтобы они не подставлялись из-за тебя. Что это? Неужели последний остров? Да, вот перемычка строящегося канала. За ним не лес даже, а пойменный луг, а за ним снова лес. Значит, дальше прямо по лугу до леса и потом до осколка. Только через канал перелететь, и все. А хонгов под ногами больше можно не бояться. Стой, нельзя прыгать. Еще раньяры. Ждем. Жди, пока можешь еще один раз оглянуться. Невидши сзади. Невидши, невидши, невидши. Штук шесть. Мне и одного хватит. Мамочки, мамочки. Так, взяла себя в руки. Сейчас раньяры развернутся. У тебя будет несколько секунд, пока невидши на том конце острова. Сейчас, сейчас, боги, улетайте уже. Здесь никого нет. Сейчас полетела. Алина Рудлок перемахнула через канал и, чувствуя ноющую боль в натруженном крыле, стрелой понеслась над лугом к лесу. Далеко ли по лесу до осколка? Сколько еще бежать? Она усиленно работала крыльями, улететь бы как можно дальше, пока не отказали. И на лету оглянулась. Пылал, клубился черным дымом жаркий пожар на полнеба, которому осталась пара островов до края плодильника. И ветер гнал огонь вперед, к Алине. Во все стороны разлетались стрекозы без всадников. Один из норов на оседланных раньярах оглянулся, увидел ее и что-то закричал соратникам. Три стрекозы одна за другой стали разворачиваться, но одна отчего-то полетела не за ней, а в сторону равнины. А с острова, с которого она пару минут назад улетела, прыгали за ней в воду бронированные невидши. Алина почти долетела до леса, но тут проклятое крыло снова беспомощно проскользило по воздуху и ее кинуло вниз, на высокую траву. Не было рядом трота, который бы поддержал, смягчил падение. Инерция ее протащила по лугу, и Алина, оцарапанная, порезавшаяся об острые стебли, вскочила и побежала к лесу, туда, где не будет мешающей убегать травы. Где-то там, в глубине, начиналась зона, зачищенная осколком серпа Окижар. Сердце чистило, как заведенное, а дыма становилось все тяжелее дышать, но ее рука легла на нож и стала спокойнее. В любом случае, живой она им больше не дастся. Трава становилась ниже, впереди темными тенями манили папоротники. Алина обернулась, невидши уже вдвое сократили расстояние между ними и неслись так быстро, что даже опережали всадников на стрекозах. Сердце билось быстро, но кровь в жилах словно заледенела. В голове звенело от страха, от бессилия, от обреченности. «Вперед, Богуславская! Ты им не противник, но в кронах есть шанс продержаться до прихода Четыре и Макса, если они придут». Опускались сумерки, щедро приправленные предгрозовой теменью. Трот летел вперед, то и дело останавливаясь и поджигая оотеки на папоротниках, кустарники и подстилку на островах. Лучше всего горели сваленные стенами подсохшие деревья по краям каналов. И он поджигал и их, и летел дальше, следом за принцессой, перепрыгивая с острова на остров, перелетая через строящийся канал, чтобы добавить огня, чтобы стена пламени была пошире и смогла остановить невидши. Их он пока не видел, но был уверен, что встреча вот-вот состоится. Хотя Чет планировал увести выживших в огне за собой и покрошить по пути как можно больше. Дракон взял на себя поджог островов через каналы слева, чтобы поднять стену огня хотя бы до основного русла реки. Троту досталась правая сторона, остров, по которому они бежали до обнаружения невидши, второй — между строящимся каналом и заполненным, и пространство за строящимся каналом до тлеющего пожара, чтобы тварям пришлось постараться, дабы обойти огонь. В какой-то момент, когда источников возгорания стало достаточно, а усиливающийся ветер начал работать как гигантский поддув, пламя зажило своей жизнью, заревело, опаляя спину и крылья, и полетела вслед за тротом, окутывая удушливым дымом, задерживаясь на несколько минут только у каналов. Но и они не становились для него препятствием. Впереди мелькнуло светлое пятно, и Макс на мгновение замер. Неужели Алина решила вернуться? Но нет, это был раскачиваемый ветром большой ошметок аотеки. «Ей хватит ума бежать вперед!» — пробормотал он неслышно. «Прекрати дергаться!» Он больше всего боялся снова увидеть ее схваченной. Она должна добраться до безопасной зоны, а он обязан прийти за ней, чтобы завтра провести принцессу к порталу. В небесах разворачивалось впечатляющее зрелище. С одной стороны черная туча с фиолетовыми всполохами молний, с другой — подсвечиваемый красным дым. Над головой метался молодняк раньяров, то и дело тройками пролетали наемники, высматривая поджигателей, но пока троту удавалось от них прятаться, хотя, видят боги, в сумерках с факелом в руке это было почти невозможно. Он прикрывал его от взглядов сверху крылом. Инсектоиды орали так, что болели барабанные перепонки. Во всех мирах живые твари боятся огня, и этот не был исключением. Нимфа ухонгов сплошняком заполнили берега островов там, где не было мостков, топтались у поваленных бревен, забираясь друг на друга и на них, и опасаясь двигаться дальше. А затем, когда огонь подбирался вплотную, в панике начинали сыпаться в каналы, и одни перебирались на соседние острова по спинам других. То и дело из воды выныривали гигантские личинки-стрекоз, поедая нежданную добычу. Трот прошел с огнем уже несколько островков и пролетал над каналом, когда темная вода чуть впереди и сбоку вспухла дорожками выстрелов, а сквозь окружающее акустическое безумие пробился стрекот автоматов. Он выругался, крыло дернуло, но боли не было, пули прошли сквозь кончик, через верхушки перьев. Пришлось задействовать щит, который он не ставил, чтобы не истощиться раньше времени. От Невиджи он будет полезнее, но сейчас деваться некуда. Щит вдруг получился таким крепким, будто Макс был не на Лортахе, а на Туре, и ставил его с помощью стихийных умений. Трот метнулся вперед под кроны, кинул в кучу сухих стволов факел. Раз обнаружили, поджигать дальше возможности нет. И полетел вперед, лавируя меж деревьев над обезумевшими охонгами. То и дело звучали автоматные очереди. От папоротников слева и справа отлетали щепки. Трот резко затормозил, пропуская стрекоз вперед. Метнулся назад и вверх, выскочив над кронами за хвостами трех раньяров. Призвал Дезеиды и, пока всадники разворачивались, снес голову автоматчику. Тело завалилось назад, обливаясь кровью. Трот потянулся было к автомату, но он выскользнул из рук убитого, падая в воду, а дальше пришлось нырять вниз, пролетев опасно близко к челюстям развернувшейся стрекозы, потому что застрекотал автомат с другой стороны. Макс вынырнул сбоку от завертевшегося раньяра, подрубил ему крыло и не успел уйти от судорожного взмаха, полетел вместе с завалившейся стрекозой в воду, рухнул, поднимая тучи брызг и, отплевываясь, ничего не видя, уцепился за бьющее туда-сюда крыло, вылетел за ним из воды и тут же сам махнул крыльями, набирая высоту. Ему вслед по щиту клацнули челюстями две личинки, оказавшиеся рядом. Щит затрещал, но выстоял. «Вшик!» — ударили по защите два арбалетных болта. То стреляли и намеряне, с оставшейся в воздухе стрекозы. Снизу жутким криком заорал и затих человек, по всей видимости, тоже встретившийся с голодной нимфой. Макс метнулся вверх, к преследователям, но всадник дернул вырост на шейном сочленении раньяра, и тот полетел назад, ближе к подбирающемуся огню, а затем и вовсе вбок, в сторону лагеря на равнине. «За подмогой?» Трот было рванулся догнать его, чтобы здесь минут через 20 не оказалась вся лортышская армия, но заметил шевеление в воде и увидел, как вдоль дымящихся берегов плывут, поблескивая хитиновыми спинами и высоко, неестественно задрав головы, с десяток невиджи. Он снова выругался и полетел меж островов над каналом дальше. «Нужно догонять Алину». Оглянулся, за его спиной невиджи выбрались на берег и тут же понеслись следом с невиданной скоростью. За ними летели стрекозы. Через минуту он долетел до края острова и увидел далеко у леса принцессу, которой неслись несколько невиджи и раньяров. Трот не успел бы к ней, даже если бы мог здесь выстроить зеркало, но он все равно рванул вперед. Четтери мчался по ближайшему к основному руслу реки острову. Между ним и тем, по которому должен был бежать сейчас Макс, находилось каналов 7, не меньше. Позади, на соседних островах, все горело. И только на этом Четтери не использовал огня. Во-первых, здесь остались лишь ошметки оотек. Остров оказался пуст, с него явно недавно увели стаю охонгов. А во-вторых, и в главных, за мастером неслись десятки невиджи по земле, по стволам, по кронам. Он выманил их сюда, на чистое от огня пространство, показавшись у канала между подожженными островами. Часть из невиджи осталась в каналах, покалеченные огромными нимфами. Часть не успела пройти по островам до того, как их накрыло пламя. Но и тех, кто бежал сейчас за ним, Четтери хватало с лихвой. Они были быстрее него, хотя он мчался, как ветер, и понемногу догоняли. А он выжидал, стая растягивалась на ходу, распадалась на несколько групп, которые было удобно резать по отдельности. Вот и сейчас он услышал свист воздуха и отпрыгнул в сторону, завертевшись волчком. Отбил первый, затем второй страшный удар запястных лезвий невиджи и снес ему голову. И, не ожидая, пока догонят следующие, побежал дальше. «Используй слабые стороны врага, а сильные превращай в слабые», — говорил мастер Ферри. «Невиджи быстрые и сильны, но они почти неразумны и не понимают, что одолеть его можно лишь стаей. Они нападают сразу и очень прямолинейно, со всей мощью, но от них не нужно ждать хитрых движений и неожиданных решений, как у бойцов, у которых ум тоже является оружием». Четтери прыгнул вверх, уходя за спины двух подобравшихся к нему невиджи. Они развернулись почти мгновенно, но он был быстрее. И еще две головы покатились на влажную землю. А он снова побежал. Впереди мелькнула водная гладь канала. Мастер взобрался на ствол, а на соседний, как огромный муравей, вскарабкался первый из выбегающих на берег невиджи. И когда Чет прыгнул через канал, тварь прыгнула одновременно, чтобы шибить беглеца, нанизав на лезвие, уронить в воду и добить уже там. Четтери в полете изогнулся, но все же лезвие на крошечное мгновение коснулось его одежды, вспарывая ткань. Развернулся, рассекая тварь, и свалился в воду у берега. К нему тут же поплыли несколько нимф, а он в один прыжок перемахнул через стену из стволов и побежал дальше. Нагоняющие его твари тоже выползли на берег, потеряв пару особей из стаи в челюстях нимф, и понеслись следом. Они подбирались все ближе и все плотнее, и все ближе был тот момент, когда ему придется столкнуться сразу с 3-4 десятками тварей одновременно. Чем больше покрошит на бегу, тем больше вероятность, что сможет остаться в живых, потому что он, конечно, победит их, но и у мастеров есть предел.